Часть третья, глава первая, танец с мечами, в которой приходится ждать, танцевать и договариваться с морем. Море Крыт возненавидел всей душой. Во-первых, оно было темным и большим. Среди зубастых заснеженных скал мрачно билось о берег с мерным гулом, тяжелым и зловещим. Вдобавок у моря была сила. Впервые Крыт почувствовал магию вне пределов кольца, а у моря ее было много. Темная, древняя сила, подобно чудовищу в водной пучине, тянула к себе слабые, отчаявшиеся души. Море не хотело делиться силой. Оно вообще ничем не хотело делиться. Ни питьевой водой, ни так необходимым зимой теплом, ни памятью. И, наконец, Симая Тайчо безумно любил море. Едва соленый, знобящий ветер достиг путников, Димахер значительно повеселел и принялся петь дифирамбы возлюбленной водной стихии. Крыт, надвинув капюшон, опускался все ниже и ниже к гриве коня. Начались зимние дожди, и острые ледяные струи вонзались в плечи, словно стрелы. От них некуда было деваться, а ненормальный Димахер воспевал это друево море. Остановившись в единственном на голом побережье трактира «Удача рыбака», путники расспросили хозяина, кто из местных за хорошую плату согласился бы отвезти их на остров с символическим названием «Акулий зуб». Тот объяснил, что хотя народец на лысой губе и лихой, самоубийц среди них сроду не бывало, а значит, придется дожидаться окончания дождя. Крыт вздохнул и принялся стаскивать плащ. «Куда ты?» – спросила Эйталь, приподнимаясь на локте. Два дня тянулись невыносимо долго. За окном мело, дождь со снегом крутились в дикой карусели, волны подобрались к самому трактиру и скреблись о стену, как голодные коты. Тайчо накинул плащ с протяжным зевком. «Пойду прогуляюсь по берегу. Так ведь дождь», – удивился Крыт, глянув в окно. Непогода и не думала отступать. «Будто я дождя не видел», – усмехнулся Симая. «Я вырос на побережье и видел море всяким». Гер недоверчиво сморщил нос. Пристегивавший ножны Тайчо широко улыбнулся. «Однажды ты увидишь его летом», – пообещал он. «Оно будет мирным и ласковым, как ручной пес. Не верится что-то». Из вредности проворчал Крыт и сам, толком не понимающий, к чему относится его неверие. К морю или возможности увидеть его снова? Если им все же удастся добыть мертвую воду, битва обещает быть кровопролитной. О чем сейчас можно загадывать? «Пойду с тобой», – все еще недовольный буркнул он. «Надоело сидеть без дела». Симая пожал плечами, и они отправились на берег. Поселение рыбаков раскинулось в стороне от Лысой Губы. Жалкие лачуги соседствовали здесь с вполне добротными домами, но все равно рыбацкая деревня оставила чувство тревоги и сожаления. На берегу, будто щедрой рукой морского владыки, рассыпалось множество гладких черных валунов. Волны накатывали, чтобы лизнуть их, как леденцы, и неохотно отползали обратно. Крыт заметил у причала несколько перевернутых лодок. Тайчо остановился возле самой кромки воды, присел на корточки и погладил набежавшую волну по пенистому хохолку, что-то зашептал. Крыт не разобрал ни слова. «Да в таком шуме сложно разобрать что-то, даже если кричать». «Что ты делаешь?» – громко спросил он, когда Тайчо выпрямился. Лицо Димахера было мокрым от воды, а глаза диковатыми. «Это что-то вроде магии», – туманно пояснил Тайчо. «Я с детства дружен с морем и попросил его помочь нам. В наших краях принято помогать друзьям». Крыт расширил глаза. «Да он еще дурнее, чем казался». Симая рассмеялся и стукнул родича кулаком в плечо. «Пошли. Куда? Увидишь». Дождь немного стих, когда они вышли на небольшую ровную площадку, прикрытую от ветра и воды гребнем из скал. Под ногами перекатывалась галька. Тут было намного тише, чем на берегу, и Крыт услышал, как Тайчо мурлычет под нос веселый марш. Здесь Димахер удивил его еще больше, вынув из ножен один из своих знаменитых мечей и протягивая Крыту. То есть, такое уже было на пароме, когда сражались с мутницей, но то в бою, а тут... «Ого, ты доверяешь мне свое оружие?» ты заслужил», – улыбнулся Симая. «Бери, буду тебя учить». Крет неуверенно взял клинок. Вернее, взял-то с удовольствием, чего уж, но с трепетной дрожью. От оружия шла теплая волна силы, наполнявшая спокойствием и радостью. Но хотел ли он сражаться этим мечом? Крет взвесил меч в руке, перехватил поудобнее оплетенную кожей рукоять. «Погоди», – проронил он. «Ответь, Симая, почему не сказал мне и отцу, что ты наследник губернатора Вербе? Врал про фамилию, про перстень». Тэйчо нахмурился, но в глазах было веселье. «А что бы изменилось? Все, все бы изменилось», – выпалил Крет. «Мы приняли бы тебя в семью, высший свет Чидарта принял бы тебя». Симая усмехнулся. «Беглеца, которого по всему континенту ищет убийца? Неумеху, у которого нет способностей к магии? Не думаю, что твой отец принял бы меня с распростертыми объятиями». «Это все неважно», – убежденно спорил Крет. «Главное, что ты нам ровня». «Выходит, дружба и любовь зависят от гербового перстня?» – спросил Симайя с сожалением. «Ты правда так считаешь? Нет, не отвечай, не разочаровывай меня еще больше, твое высокородие». Крет непонимающе уставился на него. Он только что признался, что считает Тэйчо достойным своей семьи, уважения и почтения, а в ответ получил разочарование. «Ладно, хватит болтать, иначе простынешь», – решительно сказал Тэйчо, выхватывая второй меч. «Держи клинок вот так. Крепче руку. И выше. Выше. Смотри на меня и защищайся». Крет ошеломленно заморгал, когда только что стоявший перед ним димахер вдруг оказался за спиной. «Ку-ку! Эй, Таль, не стой! Двигайся, двигайся!» Крет успел удивиться, потом разозлиться, а потом восхититься ловкостью Симаи. Тэйчо уходил с линии атаки за мгновение до столкновения клинков. Делал какие-то па, притоптывал кованными сапогами огальку, крутил в руке меч. Прежде Гер не замечал за ним подобных пируэтов. Все движения димахера в битве были скупыми и четкими, приносящими разрушение и смерть, но не красоту. Сейчас же это было скорее похоже на танец. Крет бесился, видя эти изящные шаги-повороты, взмахи, слыша насвистываемую мелодию незнакомого марша и отчаянно желая быть хоть чем-то, хоть чуточку похожим на этого невозможного, ненавистного мечника.